Лягушонок. Жил-был небольшой зеленый лягушонок. Когда он был головастиком, он решил: вырасту и удеру из этой реки. Тут слишком много лягушек. Все квакают, ничего не разберешь. Вырос и убежал. Нашел большую лужу. Залез и радуется. Хорошая лужа. В солнечный день голубая, в пасмурный серая. Прыгнешь, брызги летят. Моя лужа. Ну и лужа, радуется лягушонок. Пошли все туда переселяться, посмеиваются взрослые лягушки. А ты, лягушонок, прыгай, прыгай. Допрыгаешься. Обиделся лягушонок, подговорил головастиков, и какой из головастиков в лягушонка превратится, скок в лужу. Совсем река без лягушат осталась. Все в луже барахтаются, дразнятся: брекики, брекики, в луже лучше, чем в реке. А лужу возьми и высохни. Хорошо, что большие лягушки пустили лягушат к себе в речку. Живите, радуйтесь. Комаров и мошек тут ловить не переловить.